Он было разлетелся в гостиную, но вдруг споткнулся в дверях о ковер. Марья Тимофеевна так и померла со смеху. Он зверски поглядел на нее и вдруг сделал несколько быстрых шагов к Варваре Петровне. «Я приехал, сударыня!» — прогремел было он, как в трубу. «Сделайте мне одолжение, милостивый государь», — выпрямилась Варвара Петровна. «Возьмите место вот там, на том стуле. Я вас услышу и оттуда. А мне отсюда виднее будет на вас смотреть». Капитан остановился, тупо глядя пред собой, но, однако, повернулся и сел на указанное место у самых дверей. Сильная в себе неуверенность, а вместе с тем наглость и какая-то беспрерывная раздражительность сказывались в выражении его физиономии. Он трусил ужасно, это было видно, но страдало и его самолюбие, и можно было угадать, что из раздраженного самолюбия он может решиться, несмотря на трусость, даже на всякую наглость при случае. Он, видимо, боялся за каждое движение своего неуклюжего тела. Известно, что самое главное страдание всех подобных господ, когда они каким-нибудь чудным случаем появляются в обществе, составляют их собственные руки и ежеминутно сознаваемая невозможность куда-нибудь прилично деваться с ними. Капитан замер на стуле с своей шляпой и перчатками в руках и, не сводя бессмысленного взгляда своего со строгого лица Варвары Петровны, ему, может быть, и хотелось бы внимательнее осмотреться кругом, но он пока еще не решался. Марья Тимофеевна, вероятно, найдя фигуру его опять ужасно смешною, захохотала снова, но он не шевельнулся. Варвара Петровна безжалостно долго, целую минуту, выдержала его в таком положении, беспощадно его разглядывая.